Следующая серия песен также принадлежит к разряду исторических, только речь пойдет уже не о гражданской войне, а о временах более ранних, о временах Первой Великой Отечественной. Это была давно когда-то попытка придумать, представить себе парад войск времен 1812 года. То, что получилось в результате, как мне объяснили, не совсем соответствует исторической действительности. Однако я пытался не столько следовать именно исторической достоверности, сколько представить себе не только разные роды войск, но и их характеры, которые, на мой взгляд, соответствовали их названию. Итак, открывает парад гренадеры. Как гром гремит команда, равняйсь налево или направо. Теперь пускай ударит канонада, а там посмотрим, кто в кого. Штыки, а ну-ка зададим им дёру. Труба труби, труба труби, веди. И пусть повезёт гренадёру живым с поля брани уйти. Ай-два! Как гром грохочет жонка, болван опять на бот надрался, ты из чего? Она метлу, а я беру заслонку. Вперед, посмотрим, кто кого. Штыки, а ну-ка зададим им дёру. Труба труби, труба труби, иди. И пусть повезёт гренадёру живым с поля брани уйти. Пусть повезёт гренадёру живым с поля брани уйти. Ай, два! Выезжают сытые, лоснящиеся, отвратительные кавалергарды. Красотки, вот и мы, кавалергарды. Наши палаши, чудо хороши, ужасны мы в бою, как леопарды. Грудь вперед, баки расчеши, выступаем справа, три весело, весело. Палаши вынимаем наголо, наголо. Враг бежал без боя, взяли мы село. Парвы, ну где же здесь вино? Кавалеры горды мы и кавалеры, зря не будем врать, вам не устоять, графини, герцогини, королевы. Все одно нам не привыкать, мы ступаем справа по три, весело, весело. Палаши вынимаем наголо, наголо. Враг бежал без боя, взяли мы село. Сакраном, ну где же здесь вино? В бою, в любви нигде мы не бежали. Али, Боже сохрани, Боже сохрани. Уж если мы пойдем в пылу баталии, то слава Богу, ляжем не одни. Выступаем справа, поутро весело, весело. Палаши вынимаем наголо, наголо. Враг бежал без боя, взяли мы село. Сограмили, ну где же весело? Генерал Аншеф Раевский сам сидит на взгорье, держит правой ручки первой степени Егорья. Говорит он, слушайте, что я вам скажу, то храбрее в русском войске Тава награжил. Драгун побьет улана, гусар побьет драгуна, гусар гренадер штыком достанет. Ха-ха! А мы заправим трубочки, а мы направим пушечки. А ну, ребята, пли, Господь нас не оставит. Генерал-аншеф Раевской завете командиров. Шульта я не вижу моих славных бонабонадиров. Командиры отвечают, сами все дрожат. А бонабонадиры у трактира пьяны лежат. Драгун побьет плана, гусар побьет драгуна. Гусар гренадер штыком достанет. Ха-ха! А мы заправим трубочки, а мы направим пушечки. А ну, ребят, пли, Господь нас не оставит. Генерал-аншеф Раевской сам сидит, серчает. До своей особы никого не допущает. Говорите на дьютанту, мать твою, я брит. А бонбонадирам у трактира все напустились. Драгун побьет плана, гусар побьет драгуна. Гусар гренадер штыком достанет. Ха-ха! А мы заправим трубочки, а мы направим пушечки. А ну, ребят, пли, Господь нас не оставит. Генерал-аншеф Раевской любит бонбонадира. И завершает этот парад самые циничные и самые красивые люди. Это кто там? Лейб-гусары, лейб-гусары, тру-ля-ля! За кого вы, лейб-гусары? Мы за батюшку царя, за него мы все удары принимаем на себя. За царя свое здоровье, лейб-гусары, отдадут всегда с любовью, лейб-гусары. Лейб-гусары, коман салам, ла-ла-ла-лам-палам-палам-палам-палам-палам-палам, ла-ла-ла-лам-палам-палам-палам-палам-палам-палам-палам-палам. Царь объелся макаронов, у царя большой забор. Лейб-гусары эскадроном приседают под забор. Царь не встанет, и мы не встанем, пусть поправится сперва. За царя свое здоровье, лейб-гусары, отдадут всегда с любовью, лейб-гусары. Лейб-гусары, коммансо, ла-ла-ла-лам, палам-палам. Царь к царице, он стремится, интересно, что он стремится. Вуаля! Ваше Величество, что вам трудиться? Мы заменим короля, только словом и готово. Впрочем, здесь к чему слова? За царя свое здоровье, лейб-гусары, отдадут сюда с любовью, лейб-гусары. Эй, царица, коман сала, ла-ла-ла-лам-палам-палам-палам-палам-палам, ла-ла-ла-лам-палам-палам-палам-палам-палам, ла-ла-ла-лам, соловьем. И, наконец, несколько песен из серии, которая называется «Условно-шекспировская». Речь идет о песнях, придуманных к спектаклю, сочиненных к спектаклю по пьесе Шекспира «Как вам это понравится?». Пролог. Медам, месье, сеньоры, к чему играть в спектакль? когда весь мир театр, и все мы в нем актеры, не так ли? Не так ли? Медам, месье, сеньоры, как жаль, что в этой драме бездарные гримеры, коварные суфлеры, мы сами, мы с вами. О, как бы нам, сеньоры, сыграть не фарс, а сказку, о счастье и надеждах, сыграть, пока не скоро, развязка, развязка. О, мир, где вместо падук над нами арки радуг, где блещет вместо ламп луна, где мы играем слабо, о, как бы нам хотя бы не путать амплуа, амплуа, амплуа, хуфля! Пускай блондины играют блондин, и никогда брюнет, а то перепутаемся, как один, с черным белый цвет. Пускай врача играет врач, и никогда палач, а то чуть запор он хватит опор, и нет живота, хоть плач. Пускай корона венчает того, кто в самом деле лев, а примутся уши расти у него, тут же заплетив хлеб. И дать шакалу сыграть овцу, копейки лезть в рубли, но дайте певцу, и только певцу, считать, что он пуп земли. Вон вычья важность и полнота видны издалека. Идите сюда, на роль шутает Джона Простака. А вас, наверное, сама судьба прислала в этот день. У нас пустует роль столба, а вы же здоровый день. Эй, а ваша прикисать и гордая отвага вполне годятся, чтоб сыграть Макбета или Яга. Эй, сеньоры, к нам, эй, сеньоры, к нам сюда. И кто из вас герой? И кто из вас лакей? И кто из вас герой-лакей? Указан без труда. И только вы, красавицы, так прелестны, так уместны в роли нежных дам. Как вам это нравится? О, как вам это нравится? О, как вам это нравится? Как это нравится вам? Медам, месье, сеньор, как это нравится вам? Два монолога шута. Ну, предположим, скажем, я верховный вождь и судья, увенчанный властью, владыка вселенной. Вот я бумагу достаю, закон всеобщий издаю, о праве на счастье, о жизни блаженной. Его возьмут 3003 гонца и доведут до каждого лица. И это будет лучший путь лишиться королевства. Мне скажут, шут, оно на место, и зря людей не баламуть. И я пойду на место, и я пойду на место, и я пойду на место, и я пойду на место, и я пойду на... Ну, предположим, я святой, худой, как мощи, и седой. И вот я взываю со страстью нездешней, чтоб каждый о себе забыл и весь свой пыл употребил для дружбы сердечной, для жизни безгрешной. Взывал, взывал 3003 часа и жду, вот-вот начнутся чудеса. И это будет лучший путь навек расстаться с паствой. Мне скажут, шут, возьми колпак свой, и зря людей не баламуть. И я возьму колпак свой, и я возьму колпак свой, и я возьму колпак свой, и я возьму колпак свой, и я возьму колпак свой, я возьму колпак свой, милорды. Я мудрей Сократа, он был умнее меня сто крат, он был виднее меня сто крат, и все же стал шутом Сократ. я прямо начал с результата. Велик Господь, Он создал плоть с руками и с ногами, но к ней чудак прибил чердак и начинил мозгами. Будь ты учен или не учен, в раю или в аду будь, ты человек, ты обречен. Все думать, думать, думать. Едва лучи в начале дня тебя коснутся робко, как начинается возня под черепной коробкой. И целый день, и каждый день погроб в буквальном смысле тебя преследует мигрень. Все мысли, мысли, мысли. Им нет покоя, ни на чем они не ставят точки. Вот на скале возводят дом, а выйдет на песочке. И от надежд, и от мечты они оставят тень лишь. О, ненасытные кроты их никуда не денешь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И эту серию я хотел бы завершить эпилогом, который не относится к этому спектаклю, а вообще номером, который называется «Театральный разъезд». Музыку к этому номеру я не сочинил. Я ее пою, так сказать, на приблизительной музыкальной рыбе. Если кому захочется, пожалуйста, сочините. Итак, «Театральный разъезд». Закончился спектакль. Выходят актеры, только что сыгравшие роли выдающихся героев. Они с меча, они с копьями, со щитами, в шлемах. У всех гордая осанка, и они поют. Слава отважным героям, слава великим поэтам, слава бессмертным легендам. Ура! Ура! Ура! Подвиг души благородной пусть вам послужит примером, яркой звездой путеводной. Пусть вам послужит, а нам пора. И они начинают снимать с себя весь реквизит, как только этот занавес дадут в последний раз, последний прозвучит аплодисмент. Коня, копье и щит сдадим мы в реквизит, сдадим, и уходя потушим свет. И сняв долой парик седой и бороды отклеив, мы пустимся в обычные дела, дела, дела. И нет, и не было героев и злодеев, и подвигов во имя добра или зла. А есть 11 часов и выход из театра, есть дети, семья и дом родной, ой, ой. Есть летние гастроли, репетиция на завтра и в пятницу законный выходной. И есть роли, гастроли, успех чего же боли, и слава Богу, что никто из нас в жизни не осмелится накинуться на мельницы, имея на голове дырявый таз. И тут выходит зритель и начинает все на себя надевать. Шлем, доспей, щит. Только я, очарованный зритель, глубоко в потрясенный до слез. Брошу к черту родную обитель и коня оседлаю всерьез и поеду скакать и бороться против разных таинственных сил. Ибо есть на земле благородство, я в себе его вдруг ощутил. И в беде никого не покину, и удары приму на себя. И, наверное, конечно, погибну, а потом вы играете меня. А актеры ему вслед поют: в добрый путь мы смеяться не станем, а когда утомишься от ран, приходи, мы еще раз обманем. Ты умеешь поверить в обман. Голубчик Петрушка собрался куда? Уж поздно, уж темно, все спят, господа. Я на лужок близкой, на бережок низкой, по зеленой травке выйти хочу погулять. Голубчик Петрушка, гулять не ходи, уж поздно, уж темно, ты дома сиди. Дома у нас тесно, дома у нас бедно, дома сидеть скучно, не с кем Петрушке играть. Голубчик Петрушка, я дверь затворю, уж поздно, уж и темно, гулять не пущу. Мне бы всего часик, я бы пришел скоро, мне на лужок близкой, на бережок низкой. Угадайте, кто в расстегнутом пальто, несмотря на ливень, ураган и шторм, бродит по бульварам, тротуарам, как лунатик и бормочет, как фанатик, черт что. Кровь, любовь, амур, тужур, весна, красна, закат, закат, рассвет, пока привет. Бре, бре, бре. Угадайте, кто не помнит никогда, где его ботинки и который час. Каждый раз записывают ваши телефоны, и, конечно, их теряет каждый раз. Охлянется, что не может без вас. Он словно занят только собой, он словно безнадежно глухой. Или, может, слышится ему, что не слышно никому. Угадайте, кто? Кто это такой? Это, вероятно, безнадежно глухой. Это, вероятно, и лунатик, и фанатик. Да подумаешь, проблема, бог ты мой. Кто это такой? Да кто это такой? Да кто это такой? Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Это я. Спасибо. Я сейчас попробую ответить на запись. Где мы, ребята, не бродили? Это песенка написана. Это о Камчатке. Я сейчас ее спою. Есть и эту песню я спою, я ее один. Был ли поставлен, и если был, то где, спектакль «Недоросль» с вашими песнями? Он был поставлен в 69-м году в Саратове, выдержал, по-моему, 3 сезона. Со всеми, почти со всеми номерами. Затем его поставили студенты ГИТИСа в Москве под музыку, разложенную на электроинструменты. Это было впечатляющее зрелище. Дело в том, что это были студенты отделения музыкального... Я забыл. Музыкально, в общем, которые эти студенты, будущие артисты опереты. Я забыл, как называется это отделение. Короче говоря, у них всех были прекрасные поставленные голоса. И когда всего-навсего 8 молодых людей пели куплеты Митрофана, это было страшно. И, наконец, на сегодняшний день недоросль со всеми этими номерами, и даже боюсь, что придется написать еще 1-2, репетируется в Московском театре сатиры. Говорят, в 77-м году поставят. Продолжаете ли вы работу учителем в школе? Нет. Пришлось в одно прекрасное время выбирать или-или. И сейчас я занимаюсь только тем, что сочиняю. Так, еще несколько. Эту песню я не помню, чайхану, поэтому я ее сейчас петь не буду, просто забыл. И цыганскую песню про любовь, боюсь, тоже не вспомню, но была такая, да. Цикл